Мирошниченко Продакшн представляет. Аудиоистория одного человека о том, что он видел, слышал и чувствовал в этом месте мучений. 23 минуты в аду. Где находится ад? Действительно ли ад — это место, где горит неугасимый огонь? Есть ли у людей в аду тела? Есть ли в аду дети? Могут ли хорошие люди попасть в ад? 23 минуты в аду. История одного человека о том, что он видел, слышал и чувствовал в этом месте мучений. Билл Вайс соприкоснулся с обжигающим пламенем ада, испытал абсолютную изоляцию, погрузился в невыносимое, гнилостное зловоние, слышал оглушающие вопли агонии, видел ужасных демонов и, наконец, сильную руку Божью, которая подняла его из бездны. Для Вайза посещение дьявольского логова длилось всего 23 минуты, но все подробности его пребывания там навсегда врезались ему в память. С того поворотного события и тяжелейшего испытания прошло 7 лет, в течение которых он изучает Писание, чтобы найти ответы на вопросы, в результате чего он нашел более 150 библейских стихов, говорящих о преисподней. Жизнь после смерти интересует всех, и теперь Вайс делится своими знаниями, чтобы ответить на такие часто задаваемые вопросы: действительно ли ад — это место, где горит неугасаемый огонь? Где находится ад? Есть ли у людей в аду тела? Существуют ли в аду разные степени наказания? Есть ли в аду дети? Могут ли демоны мучить людей в аду? Могут ли хорошие люди попасть в ад? Искренне надеюсь, что ваше знакомство с адом ограничится только этой аудиокнигой. Билл Вайс.